5 и 6 сентября в Пхеньянском овощеводческом институте при Академии сельскохозяйственных наук прошла общереспубликанская конференция по культивированию овощей и сидиратов. В ее работе приняли участие работники Академии сельскохозяйственных наук, Министерств центральных ведомств, научно-исследовательских, учебных и смежных учреждений и ученые, а также сотрудники представительства сотрудничества Евросоюза в Пхеньяне. Выступавшие прокомментировали на конкретных научных данных, как установить систему культивирования семян овощей и сидиратов и как добиться продолжительного повышения их урожайности.